Йока звонит, что мне присудили приз Кавакита. Это же несправедливо, я ничего такого не сделала. Словом, выясняется, Инне присудили приз Кавакита, который дают за вклад в развитие японского кино как искусства и за распространение японской культуры посредством кино. Его получили до нее Куросава, Мифуне, Осима. И вот она должна лететь на церемонию вручения. Ей присылают билет и берут на полное обеспечение. Но мне больших трудов стоило уговорить ее перестать рассказывать всем, что она недостойна этой премии, так как пишет ужасно, а японцы выбрали ее, ибо не читали ее книги, что премию следовало дать французу Максу Тесье, с которым она баллотировалась, и тому подобную жеребятину. Я призвал на помощь Нелю Гаджинскую, и та с огромным темпераментом убедила ее, что она не такая кретинка, за которую пытается выдать себя. «30 марта. Говорили с Зоей Фоминой. Зоя, как ты думаешь, почему сегодня никто не говорит Элику о недостатках в его фильмах? Но я молчу, чтобы его не огорчать. Да, и в готовом фильме уже ничего не исправить. А когда я давал советы по сценарию, он не прислушивался». Я и перестал. Думаю, что дело не только в этом. Раньше, в молодые годы, когда мы работали вместе, мы были на равных и все друг другу говорили. Я ему говорила все. А теперь он знаменитость, и окружающие смотрят на него снизу вверх и не решаются. Кроме того, я тоже не хочу его огорчать. Ведь столько сил он тратит, он показывает уже готовый фильм, когда изменить уже ничего нельзя. Раньше ведь я смотрела и пробы актеров, и материал, и он очень прислушивался. Ты же помнишь, а теперь сам знаешь. 1 апреля. Сегодня в день смеха умерла Рина Зеленая. Очень я ее любил и скорблю. Послезавтра отпевание в Хамовнической церкви. 12 апреля. Издание переписки сестер в издательстве «Прогресс» отложено до 92 года из-за разгильдяев, которые все время подводят то отзывом Ушаков, то вступлением Вознесенский. Полтора года я прошу Андрея, он тянет, виляет, не подходит к телефону. Были бы живы Лилия и Эльза, он в один день с поклоном в зубах принес бы эссе на подносе. Уж как он кланялся им, как заискивал. Правда, и они делали для него все, что могли. А могли они многое. Он же не считает, что долг платежом красен. Наверное, и он пишет в дневнике, если ведет его, «Уж как мне осточертел этот Вася со своей перепиской». 16 апреля. В Японию Инна слетала триумфально. Ее принимали по-королевски. Была церемония в ее честь и банкет на 280 человек со знаменитостями, кинозвездами и послами. Вернулась она богатая, привезла модерн телефон и, по моей просьбе, 2 пакета сухого картофельного пюре. На большее не хватило фантазии. Вот такой триумф. Меня наняли французы снимать выставку «Бюфе». И я ездил на 2 дня на вернисаж в Эрмитаже. Шился с «Бюфе» и «Гарнье», но уже терпеть не могу снимать. даже для француза.